В это время патрульные, перебравшись через забор со стороны огорода, тяжело протопали мимо избы на улицу, и оттуда послышались акающие звуки страстного разговора. «Что там, Вась?» — спросил с койки сонный женский голос. «Тихо!» — грозно прошипел хозяин, каким-то тяжелым предметом делая что-то на полу. «Полезай!» — сказал он Бутову. «Куда?» Шаги многих людей затопотали по крыльцу, и дверь затряслась от ударов. Бутов, лежа под половицей, слышал все, что происходило над ним. Столяр, человек бывалый и упорный, все врал, что он шел домой, а на него набросилась собака, а когда он увидел, что гонятся патрульные, он испугался и побежал. Но какой-то мастеровой выдавал столяра, что он где и есть главный большевик в поселке, и что он-то и сказал ему, что сей ночью будут рвать подъемники. Столяр отрицал такую глупость и утверждал, что он не только не мог иметь таких планов, но, ежели бы даже имел, не мог бы делиться с этим подлецом, которого он еще год назад поймал у себя в амбаре за воровским делом и отхлестал вожжами, за что тот и злобится на него. По ходу допроса было ясно, что патрульные не знали, что они гнались за двумя, и что тому, кто выдал все, неизвестно было, что взрыв предполагается с участием партизан. Пока допрашивали столяра, хозяина, хозяйку, в избу стали приводить других арестованных. У всех спрашивали, где динамит. Потом стали бить столяра и других. Как не висела над Бутовым угроза вот-вот быть обнаруженным, больше всего он страдал от мысли, что и Сеня там на сопке, и Сурков в Скобеевке могут думать, что все дело провалил он, Бутов. Если бы гибель его могла снять с него это черное пятно, он, не колеблясь, вылез бы из-под пола, но он знал, что этим еще больше провалит дело и погубит других людей, а черное пятно все-таки может остаться на нем. Страдания его были тем более мучительны, что, лежа здесь под полом, он считал, что уже давным-давно наступил день. И вдруг допрос оборвался на полуслове. Постояла тишина, потом раздались револьверные выстрелы, звон стекла, крик японского офицера, топот ног, и Бутов услышал отдаленную стрельбу в поселке и крики «Ура!». Сеня, сидевший на сопке с подрывниками, давно уже понял, что Бутов или подвел их, или погиб. Близился рассвет. Сопки видны были уже не только строения, но и японские солдаты на станции, и постовые по поселку, и то, как водят по улицам арестованных, каждый из которых казался Сене Яковом Бутовым. Положив ждать по часам еще 10 минут, Сеня велел оттащить фугасы за сопку и расположить роту в цепи. Когда 10 минут прошло, он скомандовал несколько залпов по станции и, покашливая в кулак, повел роту в наступление. Японцы в станционном помещении отстреливались, пока туда не вбросили гранату, а офицер, допрашивавший столяра и большая часть японцев, расположенная по поселку, убежали в сторону рудника. Офицер успел убить столяра и дать еще 2 выстрела наугад, одним из которых было разбито окно, а другим убит на печке 4-летний мальчик, молча наблюдавший, как допрашивают и бьют людей. Мастерового, выдавшего всю организацию, арестованные убили во дворе поленьями. Бутов нашел Сеню в кирпичном здании подъемника под перевалом. «Друг ты мой вечный!» Бутов, обняв Сеню, прижался к его губам своими пышными усами. «Ты понял? Я все понял». Подрывники в полутьме, виновато оглядываясь, торопливо заделывали фугас под гигантской мощью подъемный механизм, пахнущий маслом, мазутом и тускло поблескивающий при пасмурном свете утра своими гигантскими металлическими частями. Другая группа подрывников тянула шнур сюда и в котельную.